То ли проба закончилась, то ли что-то еще случилось. Оценки не было никакой. А потом соберутся гвардейцы и станут просить Сирано прочитать вслух стихи. И кто-то будет стыдить Сирано за то, что он при всех такой мрачный. И тогда он с трудом приступит к стихам, он прочтет свое знаменитое «Мы все рождены под полуденным солнцем, и солнцем в крови рождены», только обычно при этом впадает в риторику. Но если попробовать эту риторику пропустить сквозь оценку сцены с Роксаной, вот получится сложная смесь. А в дальнейшем все равно будет рассказывать в кругу друзей о вчерашнем, и тот, кого любит она, будет все время вставлять пронос. И все равно узнает, что это тот самый парень. Пускай кругом опять будет кухня и повара, и гвардейцы, и весь набор. А когда его оскорбит еще и другой мушкетер, все равно с огромной силой ударит его и снова опустится в кресло, как в прошлый раз, и мы опять увидим, как он устал. Разговор со Смоктуновским. Говорит, что за последние годы устал, измучился от того, что режиссеры требуют форсировать, играть и репетировать на пределе, что они требуют выплеска всего темперамента, какой только у тебя есть и так далее и тому подобное. И в конце концов приходит опустошение, оскудение организма, чувствуешь себя выпотрошенным. Он говорит, что завидует французам. Речь в данном случае идет о гастролях театра «Баро», где самые драматические ситуации играются легко, где актер играет так, что не чувствуешь его предела. Нужно, считает Смоктуновский, научиться легко выражать самые острые переживания. Я слушаю и соглашаюсь, хотя сам принадлежу к числу тех режиссеров, которые требуют форсированности. Я думаю о том, что эти требования полнейшей самоотдачи являются следствием расцвета в определенные годы ремесленничества, холодности и равнодушия в актерской игре. Ремесленничество, впрочем, и теперь в какой-то степени существует, но для тех, кто прошел школу сценической самоотдачи, разумеется, должен наступить момент нового мастерства, когда драматическое можно будет передавать легко, ненадрывно. Даже в таком спектакле, как «Отелло», думаю я, хорошо бы достичь этой легкости, даже воздушности, без которых Шекспира просто не проглотишь. Однако французы французами, но есть ведь и другие школы, не станут трогать нашу, но вот, допустим, американцы. Легко ли они выражают в искусстве сильные страсти? Пожалуй, нет. Даже в кино, где можно работать, кажется, с меньшей затратой, чем в театре, ибо снимается лишь кадр, американский актер выплескивается предельно. Я вспоминаю хотя бы Марлона Брандо. Впрочем, бывают, возможно, не только разные школы, но и разные индивидуальности. И любое общее правило, пожалуй, не годится. Вместе с тем, именно для себя я считаю теперь необходимым нахождение легких средств для передачи самых тяжелых сценических мгновений. Поэтому я соглашаюсь со Смоктуновским. Пишу после плохой репетиции, чтобы привести мысли в порядок. Первое. Начало второго акта. По Шекспиру 3, 4, 5. Кассио убежал, увидев Отелло, тот сел за стол работать, его спина видна в глубине сцены. Яго Урамбо смотрит долго на эту спину, вынул нож, примеривается, как бы в шутку разбежался, вскинув руку с ножом, засмеялся, пошел обратно. Вошла Дездемона, желая